Человек. Красавица, человек. А смысл слова «человек» какой, знаете? Высшая сила. Если дословно переводить вот это слово, смысл этого слова, это наивысшая сила. Только человек создан по образу и подобию Божию. Вот почему он отличается от всего и от всех существующих на земле творений, на этой земле. А для чего Бог сотворил Полину? Читаю. Исаия 43:7. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Господь жизнь Полине дал для чего? Для славы своей. А что значит слава? Дословный смысл этого слова, который использован здесь. Вот послушайте. Богатство, величие, великолепие, честь и хвала. Полина, она, конечно, ваше богатство, но в первую очередь она чье богатство? Великолепие, честь и хвала Божье. То есть Бог вам подарил Полину, сказано, дети, награда от Господа, да? Чтобы она стала богатством, величием и великолепием самого Бога, представляла Бога здесь, на земле. А что для этого нужно, чтобы она выполнила это величайшее назначение? Смотрите, Бог рассматривает каждого человека, и вот такую маленькую Полиночку, как богатство, величие, великолепие, честь и хвалу свою. Вот она, голубоглазое богатство наше. Да, мамина дочка, 100%, глаза точно мамины. Слава Богу. Так вот, что же нужно, чтобы вот это великое назначение, которое Бог вложил в нее, было выполнено? Послушайте, Псалом 77. «Что слышали мы и узнали, отцы наши рассказали нам, не сокроем от детей, возвещая роду гребущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». В вашей жизни чудеса от Бога были? А силу Его почувствовали Божью? Так вот, смотрите, дальше сказано. «И поставил устав Иакова и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их». Вот этот закон и устав Бог постановил возвещать детям нашим. Дальше для чего? «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Три позиции, которые обязаны родители научить своих детей. Возлагать надежду на Бога, доверяться Богу, ожидать от Бога поддержку и решение всех своих вопросов. Силой Бога, доверием Богу. А когда человек доверяет Богу? Когда он знает великие дела, которые Бог сотворил. И очень важно, чтобы вы своим детям рассказали о великих делах, которые вот здесь записаны. И о тех великих делах, которые Господь сотворил в вашей жизни. И дальше сказано, соблюдать заповеди Его. Дети не столько слушают слова наши, как подражают делам нашим. Опытные родители уже знают, да? Моя внучка 1,5 года, она заметила, что взрослые кряхтят, когда садятся, и она теперь кряхтит. Вот даже до такого, представьте себе. Так вот, дорогие мои, на вас ответственность научить ваших прекрасных детей, чтобы они возлагали надежду свою на Господа, помнили о великих делах, которые Бог сотворил на этой земле. И одно из самых простых и наглядных дел таких, это вот этот молитвенный дом, который церковь воскресения построила без денег, без своих денег. И сохранять заповеди Его. И Христос в свое время когда к нему принесли детей, как он среагировал? Взял, обнял и благословил. Слово «благословил» обозначает «хорошо отозвался», «прекрасные дети». Особенно вот эта беззубая. Самая красивая, да? Благословить обозначает еще призвать Божье благословение, помолиться, чтобы Бог своими ангелами особым образом сопровождал ее в жизни. Ну, и одарить благом. Поэтому давайте вы сначала помолитесь, а потом мы встанем всей церковью и помолимся.